Глава 17. За окнами разразилась настоящая буря. Градины били в окно, ветер завывал, дождь лил стеной. Небо разрезали молнии, грохотало страшно. Но ничто не могло испортить наш уютный семейный праздник. Мясная запеканка удалась на славу. Варвара Степановна радовалась и ничего не понимала, особенно почему мужчины обсуждают плюсы и минусы мира с развитой техникой и мира с ее полным отсутствием. Зато она вручила нам с Аранда в подарок тяжеленную хрустальную вазу советских времен. Трехуровневую, под фрукты. Она вполне впишется в наш гигантско-драконий интерьер в замке Иродея. Решила я и поняла, что умру без маргуавы. Благо, в морозилке оказалось сливочное мороженое, которое я перемешала с бананами, малиновым вареньем, ананасами из банки и солеными огурцами. Вполне удовлетворила. Светик чуть не подавилась яблоком, увидев подобный микс. «Аджички добавить?» — хмыкнула она. «Будешь беременна и не то съешь», — ответила я, мысленно готовясь рассказать ей все о Дриере. «Хотя, если уж мой папа поверил, то чего волноваться? Светик как раз фэнтези любит. Папа, конечно, нет-нет да поглядывал на Эранда с таким видом, словно хотел понять, где у него хвост и имеется ли кнопка, чтобы огнем полыхнуть. Смешно». А мой принц наконец заулыбался. Правда, пока сдержанно, не теряя королевского достоинства. Славик вроде был доволен, но иногда смотрел на меня с печалью. Аж хотелось, чтобы в него кто-нибудь влюбился. Ведь он обалденный на самом деле, умный такой. А прыщи — это проходящее. Кстати, надо спросить у Иранда, не осталось ли у него в кулоне мази магической. Ее Сенвин выдал от аллергии. Но раз магическая, может, и от акне поможет. Я шепнула Светику, вытащив ее на кухню, что Славик вовсе не противный прыщавый сосед. А золото настоящее, гений, и сердце на 100 миллионов. Подружка посмотрела на меня с удивлением, а я закивала. Мол, истинная правда. «Присмотрись, он классный!» Моя Света встряхнула пепельными кудряшками и украдкой выглянула в дверной проем. «Ну, в целом, если одеть нормально, загнать в спортзал и прыщи вылечить, то вроде и ничего. Но не рядом с твоим Иранда. Зато Славка мегамозг», — шепнула я. «Уж с ним тебе не придется жаловаться, что все тупые. А к пенсии еще и Нобелевскую пенсию получат. Не знаю, пока он по тебе сохнет. А дела сердечные на заказ не решаются. Я тоже хочу большой и светлой любви», — вздохнула она. «Это пока сохнет. Любовь — дело наживное», — подмигнула я подружке. «Вот и у нас с Иранда вовсе не с первого взгляда все случилось». «А как?» «Ну, сначала он, кажется, готов был меня придушить, а я его ослепила перцовым баллончиком». Светик хмыкнула. «Во даешь!» И снова выглянула в дверной проем. «А если у них срастется? Я буду тогда самой счастливой на свете. Хотя мне было немного грустно, что мы скоро уедем. Скорее всего, навсегда. Лучше не думать об этом». Папа вышел быстрым шагом в кухню, прервав наши девчоночьи секреты. Поцеловал меня в лоб. «Дочь, вызывают, опять какой-то мрак». «Они хоть раз не могут без тебя обойтись?» — спросила я. «Нет, я начальник, как ты помнишь. Тем более совершено второе разбойное нападение с поджогом на серьезные фирмы. Последний канцлер, называется. Вы, кажется, с ним работали, да?» Почему-то у меня пробежали мурашки по коже. «Хоть все живые?» «Вроде да. Я постараюсь недолго. А там как получится». Иранда и Славик подтянулись в коридор. Пока папа обувался, Славик уточнил. «А первая фирма как называлась, дядь Валера?» «Триана». Я подошла поближе. «Триана тоже была нашим поставщиком?» Трое мужчин с тревогой взглянули на меня. Славик спросил севшим голосом. «Ань, вспомни. На той самой флешке. Адреса были этих компаний?» «Кажется, да». Меня пробило ознобом. Светик с любопытством вытянула шею. «А что за флешка? Почему я ничего не знаю?» Ей никто не ответил. Папа нахмурился. «Похоже, я тоже должен что-то знать. Судя по вашим лицам, есть такое. Если не договорились, сейчас самое время». Иранда с потемневшим лицом обнял меня за плечи, словно хотел спрятать от всего мира, и произнес. «Валерий Максимович, я не один мог проникнуть сюда. Очень надеюсь, что произошедшее совпадение...» «Совпадений не бывает», — буркнули папа и Славик в один голос. «И мне стало нехорошо».